Художественный фильм «Ликвидация». 10-я серия. По приказу маршала Жукова в Одессе началась операция «Маскарад». Фронтовых разведчиков переодели в дорогие костюмы, выдали им деньги и оружие. За день до начала операции на Гоцмана было совершено покушение. По счастливой случайности Гоцман ночевал у Кречетова, и вместо него погиб его дальний родственник. Что там? Вставай, Давид. Тебя убили. Да ты что? Но слух о смерти Гоцмана мгновенно облетел Одессу. Воры облегченно вздохнули и тут же кинулись грабить с новой силой. Что ты сказал? Ты глянь сюда! В это же время в Одессе появился Виктор Платов. На фронте он был командиром взвода в подчинении Гоцмана, а до войны был связан с преступным миром. В Одессе Платов первым делом посетил хозяина картежного притона. Вы знаете, у нас играют иногда на деньги, так неосторожно. Между тем у Гоцмана уже не оставалось сомнений, что сам академик или его подручный работает в стенах уголовного розыска. А с чего ты взял, что был сообщник? В круг подозреваемых попали и капитан Якименко, случайно застреливший предателя Лужова, и майор Довжик со странными связями в преступном мире, и военврач Арсенин, до войны служивший на Дальнем Востоке и не раз интересовавшийся ходом следствия. Нора. Давид Маркович. Там. Кто там? Извините. Передайте, пожалуйста, Давиду Марковичу, что его ждет Довжик. Гоцман и Довжик идут по ночному переулку. Заворачивает во двор дома. Ну все, дальше мне хода нет. Очень медленно Гоцман идет вглубь двора. С галереи к нему навстречу спускается мужчина в черном плаще. Подходит к Гоцману. Давид Гоцман. Ну? Пистолетик. Будьте любезны. Гоцман протягивает мужчине пистолет. Прошу. Мужчина протягивает руку. Гоцман отдает и складной нож, спрятанный в голенище сапога. Третий этаж. Квартира 22. Гоцман поднимается по лестнице. Мужчина смотрит ему вслед. Гоцман в сопровождении крепкого высокого парня входит в квартиру. С недоумением оглядывается. Книжные шкафы, заполненные книгами. В подсвечниках горят свечи. На столе вязальные спицы. Гоцман замечает высокого, чуть сгорбленного, седого старика. Старик смотрит на Гоцмана странным стеклянным взглядом. Вы кто? Я Игорь Семенович. А вы? Гоцман. Начальник отдела по борьбе с бандитизмом. Можно ваше удостоверение? Гоцман раскрывает свою красную книжечку. Хозяин квартиры неуверенно берет удостоверение, ощупывает его кончиками пальцев. Взгляд незрячих глаз старика направлен на Гоцмана. Извините, Старик водит руками у лица Гоцмана. Тепло. Тепло. Тепло. Гоцман внимательно следит за его движениями. Странно. На слепого вы не тянете. А я и не слепой. То есть, глаза мои не видят. Но есть другие чувства. Возьмите стул. Нора, это из Ибсена. Гоцман смотрит на старика. Садитесь, садитесь. Никогда не думал, что я так боюсь смерти. Мне сказали, вы что-то знаете за академика? Я не знаю никакого академика, но мне кажется, я смогу вам помочь. Это чем же? Неделю тому назад мой сын увидел человека, которого тестировал в 43-м году. Этот человек тоже увидел его и, очевидно, узнал. А на следующий день моего сына убили. Этот человек выходил из здания вашего уголовного розыска. Стоп. Ну-ка, давайте по порядку. Да. Итак, в 43-м году я и мой сын по просьбе немецкого командования тестировали курсантов разведшколы. Вы что, с немцами сотрудничали? Вы знаете, что такое эзотерика? Психоанализ? Нет. И никто здесь не знает. А немцы знали. Отнеслись ко мне с уважением. Я, между прочим, был учеником самого Фрейда. Тоже не знакомы? Ну, нет. Нет. Конечно, нет. Это был такой материал для исследований, что я согласился. Мой сын проводил собеседование, потом докладывал мне. Я составлял психологический портрет и, по возможности, прогноз на будущее. Зачем? Вас не интересует будущее? Конечно. Ведь у вас его нет. Гоцман. Или как вас там на самом деле? Слышите, а с вами все нормально? Не волнуйтесь. У меня тоже нет будущего. Они убили моего сына, значит, убьют и меня. Кто его убил? Не знаю. А где это случилось? Я не знаю. Тело не нашли. Только я знаю, что его убили. Вы думаете, сумасшедший? Нет. Я умею видеть, хоть и слепой. Странно. Почему я вас боюсь? У вас нет угрозы. Но я боюсь. Давайте за разведшколу. Однажды они привезли курсанта. Видимо, особенно важный. У него случился нервный срыв. Командование просило нас его проверить. И что? Этого человека мой сын увидел неделю тому назад. Как он выглядел? Не знаю, я же вам сказал, что с ним беседовал мой сын. Но психологический портрет я помню отлично. Этот человек большой силы. И абсолютно без лица. Как это, без лица? Ну, он может быть любым, если надо. Он может менять лица, как перчатки. Ну, имя, кличка, какие-нибудь приметы? Не знаю. Но академик подошло бы. Этот человек не будет размениваться на мелочи. Ударит только один раз, но громко. И не будет жалеть людей. Не густо. А что значит без лица? Настолько свой, что никто даже и подумать не может. Что-то звякает за портьерой. Что? Что? Гоцман встает, напряженно всматривается. Что? Кто эти люди, что меня сюда привели? Это моя охрана. О чем вы думаете? Я не могу прочесть ваши мысли. О чем вы думаете? Гоцман хватает со стола спицу. Оставьте спицы! Я сейчас. Из-за портьеры показывается мужчина. В его руке пистолет. Уходите. Уходите быстро. Гоцман выходит со двора дома, где живет старик, на улицу. Там его поджидает Довжик. Давид Маркович, я обещал, что кроме вас и меня о нем никто не узнает. Он безобидный старик, просто умеет видеть будущее. Что он вам сказал? Сказал, что у меня как раз нет будущего. Может, помру? Слушай, Махал Махалыч, а что такое изуверика? Эзотерика? Ага. Ну, вот как раз умение предвидеть, читать мысли там, я сам не точно знаю. Читать мысли, значит? Ну-ну, все мысли читает. Цирк! Довжик и Гоцман уходят. Новая сцена. По ночной Одесской улице идет мужчина. Рядом с ним под руку женщина. Пара нарядна и богато одета. Мужчина в кожаном плаще, строгом костюме, дама в белом праздничном платье. Из-за угла выходят трое. Один из них достает пистолет и говорит. Только тихонько, без шуму. Я прошу пардону, мадам. Шляпу отдай. Бандиты окружают мужчину и женщину. Мужчина послушно снимает шляпу, отдает бандиту. А что ты стоишь? Все остальное тоже. Мужчина с улыбкой снимает плащ, протягивает бандиту. Отдает бумажник, снимает с руки часы. Женщина отдает сумочку. Воевал? Конечно. У тылах, да? Нет, на передовой. Так отрепать не надо на передовой. Что ж ты такой послушный, воин? Тебе кричать у сортиря занято. С кем тебе воевать? С такой сволочью, как ты. Мужчина достает пистолет и в упор стреляет в одного, затем во второго бандита. Женщина, выхватив из рукава пистолет, хладнокровно расстреливает остальных. Забрав свои вещи, мужчина и женщина убегают. Новая сцена. Якименко допрашивает одного из охотников за бандитами, участника операции «Маскарад». Ну что, Лапонин, ты за что парня пристрелил, а? Ну а наган ты где взял? Мы разговаривать сегодня будем, Лапонин, или как? Не в твоих же интересах сидеть, молчать. Ну, казенное время идет. Давай, ты что-нибудь скажи, я запишу, и все. Лапонин, я ж не наган, который может бесконечно стрелять. Я же сломаться могу. Ты у меня не первый, не последний. У меня он за дверью еще там очередь целая стоит. Госман тоже в кабинете, но его мысли далеко. Он думает о странном старике. Этот человек выходил из здания вашего уголовного розыска. Настолько свой, что никто даже и подумать не может. Ну что, Давид Маркович? А? Зову следующего стрелка. Зови, зови. Госман выходит. Заводи! В кабинет заходит еще один задержанный. Ну, садись, стрелок. Новая сцена. Гоцман входит во двор дома, где прошлой ночью встречался со стариком-ясновидцем. Двор пустынен, ни одно окно не светится. Гоцман выбрасывает изо рта папиросу и решительно поднимается вверх по лестнице. Останавливается у двери 22-й квартиры на третьем этаже. Осторожно толкает дверь. Она открывается. Гоцман вынимает пистолет, взводит курок. Гоцман входит. Гоцман осматривается и видит. Квартира, сутки назад полная книг и вещей, абсолютно пуста. Голые стены, ни одного предмета мебели. Даже портьеры сняты. Гоцману слышится голос старика. Он может быть любым, если надо. Академик подошло бы. Гоцман подходит к окну, в недоумении садится на подоконник. Новая сцена. Долговязый парень, по кличке Рыбоглазый, тот самый, который охраняет взятую в заложницы любовницу Чекана Иду, идет по улице, часто оглядывается. Входит в квартиру. Ну что? Так весь день и лежишь. А я вот тут тебе пожрать заношил. Хлебушек. Лучок. Колбаска. Рыбка. Выкладывает на стол продукты. Чекан лежит на койке, глаза его полузакрыты. Ночью опять блатных стреляли. Говорят, чек стол перестреляли. Забыл! Я ж тебе снова записку. А ты иди. Читать. Ложи на стол и проваливай. Рыбоглазый уходит. Чекан резко встает, одевается. Чекан выходит на улицу и незаметно идет за Рыбоглазым. Чекан и Рыбоглазый едут в трамвае. Рыбоглазый часто оглядывается, следит, нет ли за ним хвоста. и этим привлекает внимание одного из охотников за бандитами, офицера разведки, молодого крепкого парня в строгом костюме и шляпе. Вскоре разведчик засекает и того, кого опасается рыбоглазый. В трамвае едет мужчина в кепке и с небольшим шрамом у виска. И офицер опознает Чекана. Он видел фото Чекана в контрразведке на стенде с фотографиями особо опасных преступников. Трамвай останавливается. Разведчик, Чекан и рыбоглазый выходят. Чекан вновь незаметно идет за рыбоглазым. Он то и дело умело прячется за спинами прохожих. Офицер идет за Чеканом. Офицер незаметно нагоняет Чекана и приставляет к спине бандита пистолет, а другой рукой захватывает его, сковывая движение. Руки в гору. Но Чекан выскальзывает из рук офицера, выворачивает из его рук пистолет и валит на землю, и тут же стреляет. Но офицер успевает кубарем прокатиться по мостовой и отпрянуть в сторону. Пуля не попадает в него. Разведчик выхватывает пистолет и стреляет тоже. Чекан убегает, отстреливаясь. За ним бежит офицер, убегает и рыбоглазый. И за бандитами, и за офицером гонится милицейский патруль. Чекан убегает, прикрываясь толпой, дергая людей на себя и прикрываясь ими, словно щитом. Чекан ловко перебегает дорогу перед трамваем, отсекая погоню, и догоняет рыбоглазого. Хватает того за горло. Где Ида? Ида где? Разведчик настигает Чекана. Стоять! Чекан резко крутит рыбоглазого перед собой, толкает вперед, и рыбоглазый получает предназначенную для Чекана пулю. Чекан отбрасывает в сторону труп рыбоглазого и бросается прочь. Прибежавшие милиционеры набрасываются на офицера разведки, скручивают его, тот сопротивляется. Новая сцена. Якименко допрашивает задержанного разведчика, того, кто преследовал Чекана. Стрелок, ты где служил? Если возможно, давайте на «вы». Вы ёживаться будешь в выходные. А сейчас гуди, как паровоз, за свое прошлое. Я повторяю еще раз. Где служил? Что сегодня за день-то такой, а? Стрелок, ты будешь говорить или нет? Кречетов показывает Гоцману именной пистолет задержанного. Что? Вот такой я уже видел. И где? Стрелка одного допрашивал. Горелов фамилия. Что, тоже молчал? Они все молчат. Ты что такой? Ну, а часть твоя где формировалась? Тоже не помнишь? Ты не в Тулу у немцев, парень. Зря ты так. Мы вон с Лешей не ленились 3 года немцам грудь подставлять. Он вот здесь недалеко, на Конный угол Пастера, последний свой осколок получил. А я под Киевом. А ты ведешь себя так, как будто в гестапо попал. За что хоть получил именное оружие? Ребята, у меня контузия. Я стрелять-то начал от того, что с головой что-то. И сопротивление оказывал по той же причине. Зря ты так. Алеша, организуй нам чайку. Гоцман, Якименко и задержанный офицер пьют чай. А вы когда, Давид Маркович? А я в июле. Вот только-только Одессу бомбить начали, Я сказал все США, подал заявление и на фронт. Морской десант. Бригада Осипова. Входит Кречетов. Давид, выйди. Срочно. Я ща. Ну? Их всех отпустили. Кого? Горелова и Лапонина. Всех. Как так? Кто? Контрразведка. За ворота вывезли и отпустили. Гоцман вновь заходит в кабинет, смотрит в глаза разведчику. Капитан, тебя контрразведка направила? Только не ври. Ладно. Гоцман в кабинете полковника Чусова. Бешено ходит по кабинету. 65 трупов за ночь! Кто дал тебе таких прав? Вы о чем, подполковник? Люди отстреливают, как собак, в наглую еще в глаза смеются. Кто дал тебе таких прав? Преступность в городе ваша забота, вы должны ею заниматься. Моя. И по закону мои ребята имеют право стрелять в вооруженного козла без второго слова. И я могу напомнить им за это право. Будут потери. Ну, посмотрим, кому больше. У меня тоже пацаны не с сосками бегают. Гоцман хочет уйти. Подполковник! Если я вас правильно понял, кто-то из моих подчиненных превысил полномочия. Фамилии? Что? Фамилии? Фамилии. Вот шлемазал ты, Чусов, каких нету. Мы ж с ворами почти договорились. Гоцман садится, достает папиросу, хочет закурить. Подполковник Гоцман, вы разговариваете со старшим по званию. Тушит папиросу, встает. Извиняйте, товарищ полковник. Докладываю. За ночь были задержаны 17 человек. Все предположительно офицеры войсковой разведки. После допросов были отправлены во внутреннюю тюрьму УГРО, откуда отпущены сотрудниками контрразведки. Разберемся. Ну что ты меня обезьяну будешь, а? Сядьте! Первое. Относительно задержанных. Я разберусь и результаты доложу вашему руководству. И впредь по этому вопросу буду разговаривать только с ним. Второе. Задержанный, которого ты сейчас допрашивал, гвардии капитан Русначенко. Я его у тебя забираю. Да что ты говоришь? Потому что человек, в которого он стрелял, чекан. Мне очень нужно знать, где чекан прячет оружие со склада и кто такой академик. Это все. Вопросы есть? Есть и много. Вы свободны, подполковник. Одевает шапку. Картина маслом. Уходит. Новая сцена. В квартиру к Иде заходит Довжик. Чё смотришь? Я чекана. От кого? От кого? Че ты мне дурку-то валяешь? От чекана. Собирайся. А ты кто естишь? Я-то? Конь в пальто. Зови пока мусор. А не обидно? Ничего, привык уже. Мне надо переодеться. Довжик отворачивается, садится спиной к Иде. Одевайся. Давай, давай, нас академик ждет. Женщина берет утюг и бьет им Довжика по голове. Уголовный розыск. Врач Арсенин перевязывает Довжика. Не надо крепкий, послабее. И сахару побольше. Якименко заваривает чай. Дает Довжику. Входит Гоцман. Сидите смирно. Так, что у нас опять за здрасте? Да вот, Махал Махалыча женщины не любят. Я опросил участников перестрелки. Майор, сидите, отправлю в госпиталь. Я как узнал про шрам на виске, показал фотографию чекана, опознали. И застреленного тоже опознали. Кличка Рыбоглазый. Полицаем был при этих... Румынах? Да. Леша. Ну, я проверил по своим каналам. А у его любовницы квартира была на Балковской. Я туда захожу, смотрю, а там это самое. Ида Кашетинская. Ну, подельница Чекана. Ну, я показывал эту. Фотографию? Да. Да походи, Леша. Чай пейте. Да. Я прихожу, говорю, я от Чекана. Она поверила. Я дальше вешаю про академика. Она опять поверила, снова клюет. Но я тут расслабился. Она говорит, мне переодеться надо. За спину мне зашла, а там утюг стоял. Ну все, ша, Леша. Сильно на ее? Могло быть хуже. Надеюсь, только сотрясение. Кашетинскую задержали? Да. А кричит-то он допрашивает. Я не могу. Ну что, лечитесь. Лечитесь. Гоцман уходит. Очень смешно. Якименко смеется. Кречетов допрашивает Иду. Ида Казимировна, вы ударили нашего сотрудника утюгом. Какая что-то самооборона? Не случилось, знаете ли, веера под рукой. Ида Казимировна, вы ударили нашего сотрудника при исполнении. А это... Гоцман входит в кабинет, подходит к Иде. Вы, наверное, Гоцман. Еще раз повторяю, это была самооборона. Виталий, а вот что ты с ней цацкаешься? И так дел за гланды. Давай, звони в контрразведку, пускай забирают. При чем здесь контрразведка? Я ведь вашего сотрудника ударила. В ночь убийства интенданта Воробьева вас видели у его дома вместе с Чеканом. Так что, звони в контрразведку, получит вышаг и точка. Я не знам никакого Чекана. Подожди, Давид. Какая контрразведка? Чекан нам и самим нужен. Все, все, забудь за Чекана. Наш сегодняшний стрелок Русначенко именно в него и стрелял. Он нашли в двух кварталах, уже прижмурившись. Кстати, мадам, тот самый Чекан, за которого вы не знаете. Так что, Чекан убит? Все, звони Смиршину. Подожди, Давид. Ну подожди, присядь. Ирина Казимировна, давайте договоримся. Вы покажете место, где скрывался Чекан. А мы? Я не знаю никакого Чекана. Виталий, звони. И ваша контрразведка умоется доказывать. Ох, Ирина Казимировна. Чекан был немецкий диверсант, а не просто бандит. А вы его подельница. Да к тому же сотрудничали с румынами. Так что за вышаг я, конечно, погорячился, но четвертной вам сияет, как клятва пионера. Так что я бы послухал, что товарищ майор вам предлагает. Для чего? Чтоб с четвертного сбросить на пятнашку? Давайте договоримся. Вы показываете нам, где прятался Чекан, где находится оружие. А мы оформляем вам явку с повинной. Никакой контрразведки. Дело оставляем здесь. Посмотрите мне в глаза. Женщина пристально смотрит в глаза Гоцмана. Про Чекана вы соврали. Я это вижу. Виталий, отправляй. Отправляй. Хорошо. Я должна подумать до завтра. Думайте. До завтра. Новая сцена. Во двор дома Гоцмана заходит Нора. В ее руках две большие сумки. Гоцман подбегает к Норе, берет ношу, целует женщину. Что ж ты не сказала? Ничего. Я бы машину прислал. Ничего. К ним подбегает Мишка. Гоцман знакомит Нору с гостями. Василий, знакомься. Здравствуйте. Он дядя Ешта. Здравствуйте. Галя. Галя. Ну, пойдем, пойдем. Нора и Гоцман поднимаются в квартиру. Погуляй, Мишенька, погуляй. Это Марк. Меня зовут Нора. Марк, пойдем. Там дым коромыслом. Все перекрашивают. А? Хотел к твоему приходу успеть. Не успел. Вот, Нора, знакомься. Всех собрал. Екименко в шапке из газеты, стоя на стремянке, белит потолок. Екименко, Леха. Доброго здоровья. Кречетов. Виталий. Арсенин Андрей. Андрей Арсенин. Здравствуйте, Нора. Очень приятно. Все здесь. Ну а кто ж преступников ловит, если все здесь? Так Довжик с Тишаком, а не на дежурстве. А мы тоже сейчас докрасим вообще у всех бандитов переловим. А шо ты как это, да? А шо? Они шо? А шо я сейчас сказал? Вообще ничего говорить не буду. Кречетов подходит к Арсенину. Арсенин пальцами левой руки заплетает на тонком шнурке косичку. Японский узел? Это хирургический, тренируй руки. Почему левой? При некоторых разрезах в полость входить неудобно правой рукой. Да и не важно. Кречетов пристально смотрит на Арсенина. Амик! Амик, иди сюда, посмотри на ту женщину, за которую я тебе рассказывал, а? Тетя Песя, ша, это Нора. Она будет жить здесь. Вот. Ну что, мы обедаем или отдыхаем? Андрюха, а что ты такой грустный сегодня, а? Андрей Викторович снова подавал рапорт о переводе обратно на Дальний Восток, а его завернули. Виталий, да ты работай, работай. Ты лучше молча. Нет, ты посмотри, а? Он таки себе нашел, а? Эмик! Эмик! Что с Ильей? Я несу хлеб! А вы давно в Одессе? Третий год, а что? Да у вас говор не одесский. Да мы можем и по-одесски, это же нам пару пустяков. Просто обидно, столько времени потратил на правильный московский выговор. Даже репетитора нанимал. А сами откуда? Мы пскопские. Давай, сливай, что тебе, вот ты что, шутили рядом со мной. Васька, это что, не прибыли так? Воевали? Конечно. Второй белорусский. Цели, а почему вы спрашиваете? Просто. Да не брызайся ты, что ты этот... Виталий, давай-ка на свой край стола. Во дворе расставляют на двух придвинутых друг к другу столах тарелки и миски с едой. Второй белорусский. А ты Шамина знал? Интендант первого ранга, Шамин. Не, не знал. Странно, ты же следователем был. В 43-м он попал под суд. Еще громкое дело было, потом оправдали. Не помню. Пап, сделай огурец. Марк с горечью смотрит на веселое застолье, на скорбное лицо Гали. Никто не заметил, как Марк тихо встал, поднялся по лестнице и вошел в опустевшую комнату Гоцмана. Марк аккуратно прикрывая за собой дверь, запускает руку во внутренний карман висящего на гвозде пиджака, достает пистолет. Галя вдруг вздрагивает, не видя за столом Марка. А Марк где? Гоцман, Кречетов бегут по лестнице в квартиру. Видит Марка с приставленным к виску пистолетом. Марк! Марк нажимает на курок. Мужчины вырывают у Марка пистолет. Хорошо, что не завязаны. Марк, судорожно подергивая головой, говорит, глядя на Гоцмана. Вот дальше, Пава. Вот дальше. Новая сцена. Штехель, сломя голову, влетает в дом, подбегает к койке, на которой спит живчик. Подъем! Подъем, подъем! Быстро, быстро, быстро, быстро! Шевелись! Веди чекана срочно! Ага, сейчас. Чекан злой убьет меня, как муху. Да не убьет! А, не убьет. Скажешь, иду взяли. Живчик вскакивает, нервно мнет рукой лицо. А вот теперь нам всем капец. На ходу одеваясь, убегает. Новая сцена. Кречетов допрашивает Иду. Гоцман входит в кабинет. Ну что, надумали? Чекана я выдавать не буду. Ага. Но я покажу, где они хранят оружие. Нам нужен чекан. Я не знаю, где прячется чекан. Действительно не знаю. Можете не верить. Ладно, согласен. Пишите адрес. А где оружие? Я не знаю адреса. Могу показать? Ночь. Арсенин идет по улице. К нему подходит мужчина. Арсенин смотрит на мужчину и говорит: я знал, что вы захотите со мной встретиться. Конец 10 серии. Продолжение аудиоверсии художественного фильма «Ликвидация» слушайте в следующем номере.